смеркалось. Уже угасли последние потоки расплавленного дневного светила. Уже мохнатые руки туманов поднялись из болот, и глухо вдалеке ухнул филин. А он все бежал и шел, шатаясь от горя и усталости, и снова бежал неведомо куда и зачем. Наконец, ноги сами привели его на высоту, на сухую горушку, и тут, упав в жесткий брусничник, в белый мох, он затрясся, исходя звучными в ночной тишине одинокими рыданиями. Неведомо почему, безотчетно, Русич даже и так вот, чтобы упасть и завыть от горя, выберет место высокое, красное место из тех, которые истори зовут Ярами, в честь древнего славянского бога солнца Ярила. Выберет высоту и выйдет на высоту. Не память ли то о гористой прародине далеких пращуров, который, разойдясь широким разливом по равнинам Руси, все равно выбирали русичи для поклонения солнцу и выбирали и насыпали сами высокие крутые горушки, где и водили хороводы в Ярилину честь. И позже хороводы водили всегда на горках, и любовь к высоте осталась хотя бы в том, что церкви Божии ставили на местах высоких, красных, на холмах и крутоярах великих русских рек. Да и селились на высоте, предпочитая ходить вниз к реке за водою, лишь бы оку была открыта неоглядная ширь земли и небес. На таком вот пригорке, с коего верно открывалась днем замкнутая чередою лесов, уединенная долина, а теперь лишь сквозистая тьма облегала окрест, и лежал Варфоломей, затихая в рыданиях. Лежал и думал, успокаиваясь понемногу, и начиная смутно понимать, что потеряно далеко не все, что измена брата еще ничего не изменила в его, Варфоломеевой, судьбе. И от мысли о Степане и Нюше он невестимо обратился к тому, чей великий пример всегда и во всем предстоит мысленным очам христианина. Иисус ведь был, хотя и Сын Божий, в земном бытии своем такой же, как и все, человек. И как человек сомневался в назначении своем, страдал, мучился, наверное, как и я сейчас, и молил даже: «Да минет меня чаша сия в последнюю ночь». Оброшенный, ученики и те заснули, несмотря на просьбу учителя. И муку принял один, словно знак, завещанный грядущему. Что же, значит, и всякий смертный может повторить путь Спасителя от начала и до крестного конца? Может, и значит, должен? И вот зачем и почему Христос и вочеловечился, родился, страдал, молил и погиб на кресте. И поэтому можно. Он даже приподнял голову, ослепленный вспыхнувшей мыслью, безотчетно вперяясь в окрестный мрак. Можно и должно. Должно быть равным Христу. Это не гордыня, а требование Божие. Быть равным Господу. В трудах, в скорбях, не в чудесах, конечно, то уже была бы гордыня. В повторении вечном, как таинство святого причастия, в вечном повторении крестного пути. Теперь он увидал и широту ночного окоема, и игольчатую бахрому лесов на закатной охристо-желтой полосе, поразился тому, как близко увиденное сейчас к тому, что не пора снилось ему ночами. Вот в такой же лесной пустыне, на таком же холме, и пусть Стефан только поможет ему, пусть он будет для него, Варфоломея, словно Иоанн Предтеча, а Нюшу он будет любить и беречь раз ее любит Стефан. Она ведь не виновата ни в чем».